Галдин, шевели своими булками. Если прохождение не на время, то это не значит, что нужно плестись со скоростью черепахи. Да, мистер Кингсли, иди к черту, Кингсли, и не отвлекай меня. И вот же придумали чары. Через барьер я не слышу своих однокурсников с той стороны, но вот голос учителя звучит отчетливо. Магиас, шаг, уворот вправо, не покидая пределы плиты. Новый шаг, пришлось резко упасть на задницу, так как в этот раз копье стрельнуло из потолка. На третьей плите вовремя пригнулся, иначе повторил бы судьбу Гарри на первом уроке, так как копье летело мне прямиком в бок. Пройдено. Спиралевидные лезвия, мешающие пройти дальше. Можно перепрыгнуть, когда они будут слишком низко, или быстро проползти по мостику, когда лезвие уйдет вверх. Прыжок ненадежен, но выйдет быстрее. А на время мне сейчас плевать, так что быстро переползаю по-пластунски очередную преграду. Препятствия проходились одно за другим, и до сих пор мне не встречалось рандомных ловушек. Не к добру это, да. Под конец, когда я забрался на стену с исчезающими выступами и пробежался по горке с торчащими клинками вниз, уже виднелся выход, и треклятый призрачный таран, что появился из стены и со скоростью Хогвартс-экспресса приближался к моей тушке. Я буквально бросил свою тушку к земле, стукнувшись о пол головой, а прямо надо мной пролетело это огромное бревно, что проходило сквозь физические объекты, задевая лишь учеников. Отлично, Галдин. Как я и сказал, полосу прошел, на Рождество можешь уезжать. Я маглорожденный, сэр. А, точно, Кингсли пожал плечами, ну, тогда, ха-ха, Рождество встретишь не на больничной койке. Тоже неплохо, согласись. Итого у нас, Лонгботтом никуда не едет. Остальные, хороших каникул, в следующем году будем учиться проходить полосу по таймеру. Свободны. Не верится, что наконец попаду домой, говорил довольный Рон. Когда мы поднимались из подземелий, за эти месяцы Хогвартс стал таким привычным, но блин, как же я скучаю по стряпне матушки. Рон, не сыпь нам соль на рану, мы то остаемся в замке, остудил я эмоционального друга. А, черт, простите. Ну, зато вам не надо было тратить баллы на поездку. Вот ты сейчас вообще ни капли не утешил. Один фиг мы все баллы потратили на спальню. Мда, у меня это плохо получается, пожал он плечами, но вы хотя бы не будете спать на полу. Рон, остановись, я прошу тебя, закрыл я лицо рукой. А Гарри и Симус засмеялись, пойдем собирать вещи, да выпроваживать вас, негодников, из замка. А мы тут с Гарри, Дином и Невиллом и сами неплохо повеселимся, да, парни, а то, сказал Дин, уроков не будет, так что найдем себе занятие по душе, ответил довольный Гарри, и спать можно будет сколько хочешь. Он аж потянулся от предвкушения, а я хотел повидаться с бабушкой, тихо сказал Невилл. Летом повидаешься, я же говорил тебе про тактику прохождения полосы, что у тебя не получилось, да там все громыхает, звякает, свистит, я перепугался и все советы забыл, пожаловался мальчик, да ладно тебе, Нев, улыбаясь ответил Рон, ты, главное, в больничное крыло без нас не попади пятый раз, а то я ведь хочу посмотреть, что с тобой сделает мадам Помфри. Рон, заткнись, это не смешно, стукнул я рыжего мальчика по плечу. Ай, да я же пошутил, он стал потирать ушибленное место. Ты-то пошутил, а Невиллу еще больше настроение испортил. Следи за языком. Ладно, ладно, прости меня, тот виновато посмотрел на Невилла, я сказал, не подумав. Ничего, Невилл вдали фатализма пожал плечами, я уже свыкся с мыслью, что дальше будет только хуже. Эй, отставить такой настрой. Да что это с вами? Мы уже почти 4 месяца здесь учимся, и до сих пор совсем справлялись. Ты справлялся, Кайл, ответил пухлый мальчик грустно, а нам постоянно прилетало. Мне тоже, вообще-то, напомнил я ситуацию с Люпином. Все, не портите праздничное настроение. В кои-то веки нам дадут нормально посуществовать без этих бесконечных уроков. Кайл прав, взбодритесь, парни. Поддержал меня довольный Симус, а я постараюсь вам привезти каких-нибудь вкусностей из дома. Вот, кстати, зато мы попадем на рождественский пир, привел я через время аргумент в пользу тех, кто оставался в замке. Ага, хмуро подтвердил Рон, главное, чтобы он не закончился как хэллоуинский. Типун тебе на язык, Рон. Наступали рождественские каникулы. Замок приобрел праздничный вид. В большом зале поставили столь же большую ель, а стены Хогвартса украсили рождественские венки, а также ветви амелы, астралиста и цветы пуансетти. Как оказалось, волшебники вполне терпимо придерживались религиозных праздников маглов. Квирелл на своем последнем уроке и вовсе утверждал, что Иисус был, оказывается, сильным магом и старался направить маглов на путь искупления за грехи, за что и поплатился в итоге. И, мол, Рождество для волшебников символизирует тщетность подобных попыток, а само христианское верование придумано волшебниками все для тех же целей воздействия на простецов в стародавние времена. И я даже не знал, верить ли его россказням или нет, но на многие вещи я стал смотреть иначе, под углом магического мира. Рон и Симус уехали, а из девочек отправились домой Лаванда, Парвати и Фей. Нас в замке осталось шестеро, но Гермиону мы продолжали все так же избегать, так что все каникулы мне предстояло провести в обществе Гарри, Дина, Невилла, да Саллиен, что предпочитала компанию мальчиков вместо предательницы. Я достаточно быстро после событий Хэллоуина остыл по отношению к Грингер и даже думал простить ее крысятничество. Однако и остальные дети, которые продолжали игнорировать Гермиону, и сама девочка, что до сих пор считала правильным сообщать декану обо всех нарушениях, исключали подобную возможность. Какие бы положительные чувства я не испытывал к ней в начале года, ее натура чрезмерно правильной девочки разрушили зачатки нашей дружбы. К добру это было, или же нет, но за Гермионой закрепилось состояние факультетского изгоя, что принесло ей в итоге уйму трудностей и сплошное одиночество, от которого девочка отвыкла в начале года. Она очень много времени проводила в библиотеке, прячась в бесчисленных книжках от реальности, но каждый урок, каждый прием пищи вместе с ней, сопровождался с детской травлей, которую я не всегда останавливал. Мне было важно показать Оливии, как сильно я осуждаю предательство Гермионы. Староста еще несколько недель после наказания не могла активно передвигаться из-за изувеченной спины, а раны, оставленные розгами, еще очень долго приносили девушке адскую боль. Видя ее состояние, я просто не мог взять и забыть действия виновницы произошедшего. Мне настолько надоела вся эта ситуация, что я попросту забил на возможные ее решения, присоединившись к игнору Гермионы наравне с остальными и стараясь лишний раз не вспоминать о девочке. Канун Рождества подарил нам праздничное настроение, присланные немногочисленные подарки от первокурсников, что отправились на каникулы, и уютное оформление гриффиндорской гостиной. В школе осталось совсем немного учеников. Даже, если предположить, что все оставшиеся являлись такими же маглорожденными, которым запрещалось возвращаться в мир маглов, их все равно было слишком мало. Наша пятерка бродила по замку и выходила на улицу играть в снежки, благо это позволялось оставшимися учителями, что следили за порядком в школе. Иногда мы сидели в украшенной гостиной, так как она на эти дни стала свободна от многочисленных старшекурсников, что частенько занимали все кресла и диваны. В один из таких утренних дней Гарри подошел ко мне, а весь его шокированный вид говорил о том, что мальчик узнал что-то пугающее. «Что случилось?» Я подскочил с кресла, выглядишь, будто призрака увидел. «А, мои слова привлекли сидящего по соседству Дина, что у вас там?» «Не призрака», — сказал медленно Гарри, «я получил письмо». «Письмо? От кого?» Я заинтересовался. «От Дамблдора». «Вот, прочти», — он протянул мне трясущимися руками лист пергамента. Я подобрался и стал скрупулезно вчитываться в текст. «Дорогой Гарри Поттер, спешу поздравить вас с этим замечательным и светлым праздником Рождества. Надеюсь, что школа чародейства и волшебства дарит вам в эти дни исключительно теплые чувства и эмоции. Хочу пожелать вам силы духа, чтобы справиться со всеми жизненными перипетиями, что неизменно появится на вашем пути. Мне бесконечно грустно видеть, как никого из первокурсников так и не заинтересовали тайны третьего этажа, отчего я принял решение назначить вас, Гарри Поттер, ответственным за прохождение таинственного коридора, содержащего в своих глубинах важную именно для вас награду. Предложите и другим первокурсникам поучаствовать в этом захватывающем дух приключении, ведь, чем больше учеников там окажется, тем выше вероятность всеобщего успеха данной затеи. И знайте, что в любой ситуации может найтись как минимум два выхода, нужно лишь их увидеть. Преодолейте все трудности третьего этажа до конца этого учебного года, иначе мне придется с грустью признать, что первый курс школы Хогвартс не оправдал возложенных на них ожиданий. П.С. Вы все запомнили в самом начале, мистер Поттер, с наилучшими пожеланиями. Директор Хогвартса, Альбус Дамблдор. Примечание к части. https://diskyandex.ru и vg6xkxp01q, Гермиона. https диск Яндекс.ру и 49 в как указы 5 в 7 в МГ. Гермиона. Реворк. https диск Яндекс.ру и птах 9 их в C0 Г. Гостиная в Рождество. https диск Яндекс.ру и у5 к пизе 0 овса. Гарри шокирован. https диск Яндекс.ру и R3 X к PRQ 0 ца. Гарри шокирован. Реворк. Глава 14. Команда. Здесь положено друзьям делить риски пополам. И директор, очень метко, нам задал, вот дела, наповал-вал-вал. Мы лишь детки, сидим в клетке. Приказал, угрожал, малышам-шам-шам. То есть, у меня нет других вариантов? Спросил обреченно Гарри. Мне в любом случае придется идти к той трехголовой собаке. Не тебе, Гарри. Всем нам, обвел я взглядом наш коллектив. Дамблдор любит оставлять в своих словах разные намеки и подсказки, как тогда, на приветственной речи. И в письме сказано, что чем больше учеников пойдет с тобой, тем вероятнее успех. Не знаю, куда нас это в итоге заведет, но на меня, Гарри, можешь рассчитывать. Я с тобой. Да, я ввязывался в эту авантюру, но иного выхода просто не было. Здесь директор, почти что прямым текстом, заявлял, что если его задумка не будет пройдена к концу года, то крайними окажутся все первокурсники. И, если преподаватели не гнушались применять свои жестокие изощренные наказания, то я даже боюсь предположить, на какие зверства способен тот, кто создал все эти условия и десятки лет их контролировал. Как там говорила Оливия, лучше уж погибнуть в попытках справиться, чем вызвать неудовольствие директора. И я не думаю, что первокурсники смогут справиться без меня. Нет, может и смогут, это же Гарри Поттер, который в каноне славился своей живучестью в разного рода приключениях. Но вот других учеников это явно не касается, что уже проверено двумя смертями, да и со мной ему всяко будет полегче. Тем более, бросать учеников на произвол дамблдорского гения меня не прельщало. Я все же являлся их лидером, а значит, имел кое-какие обязанности перед ребятами. Весь мой нарабатываемый авторитет мигом бы улетел в труху, если бы я предпочел остаться в стороне в трудную минуту. Спасибо, Кайл. Гарри стало неловко от собственной признательности. Все же раньше ради него никто не был готов рискнуть своей жизнью, поэтому эмоции мальчика были вполне понятны. Ни за что. И прежде, чем мы начнем готовиться к предстоящим весенне-летним испытаниям, а раньше я не вижу смысла высовываться на третий этаж, нам необходимо получить согласие на участие как можно большего количества других первокурсников. К словам Дамблдора нужно относиться со всей серьезностью, если он сказал пригласить других учеников, значит именно так и нужно сделать. Я взглянул на сидящих рядом гриффиндорцев, что внимательно слушали наш с Гарри разговор. Дин, Невилл, Салли, вы согласны помочь Гарри с заданием? Говорю сразу, что мы не знаем ожидающих нас испытаний, однако они по-любому будут очень опасными и сложными. Я с вами. Как иначе-то? Почти сразу ответил Дин. Невилл нервно покивал на слова однокурсника, но, когда мы продолжили на него выжидающе смотреть, подтвердил свои намерения словесно. И я. Отлично. Саллиен, что скажешь? Не думаю, что из этой затеи выйдет что-то хорошее. Она скривила лицо, но выбора у нас нет. Да, Гарри должен сделать это в любом случае. Но вот у тебя выбор есть. Либо ты с нами, либо нет. Я нахмурился и скрестил руки, облокотившись о спинку кресла. А если я откажусь, то все будет, как прежде. Она стыдливо посмотрела на нас, стесняясь своей трусости. Мы же продолжим общаться. Так, вот он, момент истины. У меня было определенное влияние среди 11-летних детей. Бытие главным позволяло мне изгонять других учеников Гриффиндора из нашего круга общения, как я сделал это с Гермионой. И это накладывало множество проблем для них. В наш класс им доступ становился закрыт, они лишались участия в общей еженедельной пирушке и по сути становились одиночками-изгоями. А потерять точки опоры и поддержки в столь недружелюбном месте никто бы не хотел. Не думаю, что Рон с Симусом струсит, не по-пацански это будет выглядеть, а для мальчиков это очень важный фактор. Но что же мне делать с Саллиен и другими девочками-львятами, которые решат отказаться? Пригрозить ли им изгнанием, заставить ли их принять участие наравне со всеми? Так, я помогу Гарри собрать побольше учеников, но в то же время втяну девочек в серьезную опасность. А в случае их гибели, я, по сути, стану одним из виновников произошедшего. Метания перед выбором неожиданно загрузили меня настолько, что я даже прикрыл глаза и ничего так и не отвечал, сосредоточившись на размышлениях о добре и зле. Смею надеяться, что я все еще могу различать правильные действия от неправильных. Помощь, когда у тебя есть такая возможность, это правильно, и неважно, из корысти ты действуешь, или исключительно благородными мотивами. Осознанно подвергнуть другого человека опасности, когда он этого не заслужил, должно быть по сути неправильно. Но что, если это сможет спасти жизни? Если всем, включая и жертв подобной подставы, в ином случае грозит опасность, разбираться в вопросах морали, не учитывая многочисленные «но» и «если» оказалось куда проще, чем все обстояло на самом деле. И ведь я даже не полностью уверен, что правильно считал намеки Дамблдора. Вдруг, от количества учеников, проходящих испытания, по сути и не зависит успех, а это просто такая форма речи для ободрения Гарри Поттера. Стараясь просчитать все риски, рассмотреть все возможные исходы, я довел себя до того, что моя голова начала отказывать в построении дальнейших логических цепочек. Я слишком много думаю. Здесь не получится сделать правильный выбор, ибо в каждом варианте могут как присутствовать, так и отсутствовать необратимые последствия. В итоге все сводилось к одному единственному вопросу: чего я хочу больше, выжить или остаться человеком? Остаться человеком, ха-ха. В темном Хогвартсе успешность этого начинания стремится к нулю. Рано или поздно мне придется замарать руки, ну, или погибнуть. Так почему же не начать сейчас, тем более, что делается это благими намерениями? Лишь бы в аду по итогу не оказаться. Нет, ответил я, когда все уже и забыли о сути вопроса. Парни решили меня не отвлекать от моих дум и переговаривались между собой, а Саллиэн болтала своими коротенькими ножками и залипала в пол, о чем-то размышляя. Вернув к себе внимание однокурсников, я повторил: нет, как прежде уже не будет. Когда мне понадобится помощь, я буду ожидать, что получу ее от своих товарищей. Сейчас помощь нужна Гарри, но по сути и всем нам. Друг познается в беде, не слышала такую поговорку? Если ты боишься дополнительных опасностей, Салли, то заставлять тебя никто не будет. Но не жди, что мы продолжим держаться вместе. Никакой ученик не будет паразитировать на нашей сплоченности, если он и сам не готов подвергнуть себя опасности в час нужды. Сказанные слова прозвучали столь пафосно, что на лицах мальчишек стали читаться решительные уверенные взгляды. Ну, знаете, которыми смотрят крутые парни из всяких фильмов-боевиков, когда собираются идти на опасное дело, но имеют столь весомую для этого цель, что и не думают об отступлении. Да я просто спросила, применила престыженная Салли универсальную отговорку на все случаи жизни. Я с вами, черт бы побрал этого Дамблдора, прошептала она последние слова себе под нос. Я и не сомневался в тебе. Ты смелая девчонка, Саллиэн, уважаю таких. Ну вот, Гарри, видишь, нас уже пятеро, обвел я нашу бесстрашную компанию руками. Думаю, что Рон тоже не откажется, ответил он, так что шестеро, семь. Симус же еще, а он точно не останется в стороне, сказал уверенно Дин. Еще лучше. А теперь, пока остальные не приехали с каникул, нам нужно поговорить с однокурсниками других факультетов. То есть мы их будем звать? Спросил меня Гарри. Конечно, не думаю, что они захотят добровольно лишний раз подвергаться риску, но кто-нибудь из них может и согласиться, войдя в наше положение. Ведь если у нас ничего не получится, пострадают и они тоже, надо только донести до них эту информацию. Ну, со Слизерина не осталось никого, так как у них нет маглорожденных, начал перечислять Дин. Из воронов осталось только Роупер, а из барсуков четверо, Финч Флетли, Риверс, Спинкс и Мун. Вот с ними мы сегодня и пообщаемся. Не наседайте только на ребят слишком сильно, но заполучить хотя бы парочку согласия из них было бы неплохо. Пока мы общались, дверь в гостиную отворилась, и мы увидели заходящую Гермиону. Девочка грустно на нас посмотрела, после чего уперла взгляд в пол и быстро ушла в спальню для девочек. «Часто она перед нами мелькает», — подметила Саллиэн, «и чего ей только в библиотеке своей не сидится. Чувствует свою вину», — поделился я мнением, «но подойти не решается». «Вину, ага, с крысами разговор должен быть короткий», — нахмурилась девочка. «Ты, надеюсь, не достаешь ее там по ночам, раз уж вы остались одни? Вот еще, только руки марать об эту зазнайку. Ну, тогда же вы знатно ее побили, и ничего», припомнил я случай, когда после предательства Гермионы в один из дней она пришла на завтрак вся в синяках. Выяснять причину побоев никто из нас не стал, все и так было понятно, А я не думаю, что зачинщиком тогда была добрячка Парвати или тихоня Фэй. Я просто не люблю ябед, Салли скривилась, и тогда она получила по заслугам. Все пыталась нам доказать, что сделала все правильно и ничего плохого в этом нет, фея. Да уж, не умеет Гермиона исправлять испорченные отношения, прямо совсем не умеет. А ты, Кайл, думаешь звать, ну, Гермиону на испытание? Спросил меня скромняга Невилл, который был одним из немногих, кто не испытывал к Гермионе никакого негатива. Я еще не решил. С одной стороны, она может снова выдать МакГонагаллу какую-нибудь нашу тайну, если допустим ее до наших дел. С другой, Гермиона стала чувствовать себя виноватой, а значит, быть может, осознала, что сделала глупость. Я подумаю насчет нее, а пока давайте сосредоточимся на других учениках. Однокурсники кивнули, и мы направились в гости к барсукам, благо тот секретный стук по бочкам я запомнил, а он у них не менялся каждый месяц, в отличие от паролей гриффиндорцев и слизеринцев. Настала пора прокачивать свой дар убеждения, и при этом не загубить окончательно собственную совесть. Лили Мун струсила и отказалась, не желая с нами перекинуться даже парочкой слов. Странная девочка, молчит, даже если у нее что-то спрашиваешь. Вторая девочка с Пуффиндуя, задиристая пацанка Джек Спинкс сказала, что не против помочь, но ей вначале нужно посоветоваться с Меган и Джерри, а для этого необходимо дождаться их возвращения. Девочки стали лучшими подругами наравне со Сьюзен и Ханной, только вот в их компании нашлось место еще и Джерри Храбрецу. Мне ничего не оставалось, как оставить Джек в покое и вернуться к разговору после рождественских каникул. С парнями все прошло куда проще. Так как с Оливером Риверсом у меня были вполне приятельские и даже немного покровительственные отношения, ведь мы сидели вместе на зельеварении, то уговорить на согласие этого робкого и уступчивого мальчика оказалось несложно. Джастин Финч Флетли же постарался отмазаться тем, что хочет узнать мнение других мальчиков с факультета, но мы с Дином надавили на его больные места, припомнили тот урок травологии и в конце концов смогли получить положительный ответ. И если кто-то из них думал потом при случае соскочить, мне нельзя было позволить этого сделать. Все же я выбрал свою сторону, определился, чего же я хочу больше. И если будет нужно применять меры, в том числе и физического характера, я на это готов. Благо преподаватели на разборке между учениками смотрели сквозь пальцы, а значит, никаких последствий для меня в итоге не случится. Софи Роупер согласилась на наше предложение почти сразу, что стало для всех нас неожиданностью. Я замечал, что девочка не пользуется особой популярностью на факультете воронов, а другие студентки Коктеврона сформировали свой круг подружек, в который единственная среди них маглорожденная девочка не входила. Нет, травли или игнором, как это происходило у нас с Гермионой, тут не было даже близко. Просто девочка не нашла на своем факультете тех, с кем могла бы по-настоящему подружиться, вот и проводила время в одиночестве. Я это знал, но не думал, что ей тяжело настолько, чтобы по первому зову ввязываться в опасное приключение, лишь бы влиться в компанию сверстников. После вербовки первых учеников с других факультетов будто бы спала невидимая преграда, мешающая нам проводить время вместе. Если раньше мы пусть и общались, но держались каждый лишь общество собственных факультетов, то все оставшиеся зимние каникулы провели сообща, то развлекаясь, то планируя наши задания и строя догадки по ожидающим там опасностям. Я рассказал ребятам про способ усмирить трехголового пса. После всей узнанной информации было очевидно, что те слова Дамблдора про мелодию тоже являлись подсказкой, просто до нее я смог дойти куда раньше благодаря своим знаниям канонных событий. Ребята стали прикидывать, где им достать музыкальный инструмент и проверить, что же скрывается за собакой дальше. Пока что все это было лишь в планах, необходимо сначала дождаться других учеников и понять, сколько хотя бы примерно наберется смельчаков, из которых уже образовывать нашу команду. Только после этого можно было задуматься о небольшой разведывательной миссии. И теперь мне оставалось обсудить задание лишь с одной ученицей. После предательства Гермионы нам всем пришлось приобрести доступ в библиотеку. Если раньше мы пользовались помощью девочки, то теперь всю необходимую литературу нужно было изучать самостоятельно. Не то чтобы это было обязательным условием, но на многих уроках знание содержания рекомендованных книг давало небольшие преимущества перед остальными учениками. Где-то рассказывались случаи изменения зелий при альтернативном способе варки, а Снейп мог спокойно про это спросить, Где-то упоминались другие варианты взмаха и произношения проходимых чар, за знание которых Флитвик мог и наградить. В общем, библиотека была очень полезна, если ученик хотел получать хорошие оценки и зарабатывать дополнительные баллы. И уж тем более, здесь можно было найти просто уйму связанной с магией информации, хоть и потратить на это придется уж очень много времени. Библиотекарь Ирма Пинс при посещении ее вотчины никак не контактировала с учениками. Все время, что я посещал этот храм знаний, она сидела за своим столом и читала очередную книгу. Может, если вести себя слишком громко, испортить книгу или постараться вынести ее за пределы библиотеки, то дамочка как-то и отреагирует, но пока что подобные случаи мне увидеть не удавалось. Из-за отстраненности библиотекаря всю литературу приходилось искать самостоятельно, раз за разом шерстя бесконечные стеллажи и многоэтажные полки. В один из последних праздничных дней я в одиночку подошел к дальнему столу, за которым сидела Гермиона. Вокруг нее тут и там лежали толстые фолианты, а сама девочка всматривалась в очередную страницу книги. Она была настолько сосредоточена, что даже не заметила моего приближения. «Привет, Гермиона». Грингер дернулась от моих слов, сбив собственную концентрацию на чтении, после чего подняла удивленные глаза на меня. «Привет, нам нужно серьезно поговорить». Я спокойно сел рядом, развернув соседний стул так, чтобы он был повернут в сторону девочки. На это она лишь несмело кивнула, закрыла учебник и обратила все внимание на меня. «Ты понимаешь, что поступила неправильно, что из-за тебя пострадала староста, которая нас защищала, которая рассказала нам очень важные вещи, от которых могут зависеть наши жизни». Она хотела что-то возразить, но быстро осеклась и опустила голову вниз. «Понимаю, и, надеюсь, ты понимаешь, что никто из учеников не любит, когда их секреты разбалтывают преподавателям. Ты в этой ситуации была полностью неправа, невзирая ни на какие оправдания и собственные мотивы. Я старался понять мысли девочки, узнать, правда ли она раскаивается, или до сих пор считает свой поступок хотя бы отчасти верным. Но эмоции у нее на лице сменялись так быстро, что однозначный ответ получить мне так и не удалось. «Я была неправа, признаю», — ответила в итоге Гермиона. «Я не знала, что наказание будет таким серьезным, и меня», — на уголках ее глаз стали образовываться слезы, обидела ее отношение, да всех их. «Только истерики мне сейчас не хватало». «Хорошо, что ты это понимаешь. Мы, первокурсники, должны держаться вместе и не закладывать действия друг друга учителям. Ничего добросовестного в этом нету, ты сама видела, на что профессора бывают способны. Скажи мне, Гермиона, если я расскажу тебе секрет, то ты сохранишь его в тайне, не побежишь рассказывать все МакГонагаллу?» «Конечно, наш декан и сама скорее всего знала содержание письма. Более того, не удивлюсь, если к испытаниям прикладывали руку все учителя, как это было в каноне. Но, таким образом, я смогу хотя бы попробовать проверить Гермиону на окончательную вшивость». «Да, я ничего не скажу, обещаю». Гарри пришло письмо от Дамблдора. Ему необходимо пройти испытание третьего этажа, прямо как и сказала нам тогда Рилли. И чем больше учеников будет вместе с ним, тем выше шансы на успех. Думаю, не нужно говорить, каким опасным может быть это дело. У тебя есть возможность искупить свою вину перед остальными и заслужить прощение, приняв в этом деле участие. Подумай об этом, и дай мне знать». Напряженные получением письма каникулы наконец-то закончились, а в Хогвартс вернулись многочисленные ученики, в числе которых были и наши друзья. «Блин, вы бы знали, как круто отдохнуть от всего этого безумия», — первым делом сказал довольный Рон, который за две недели умудрился неплохо так прибавить в весе. «А вы тут как, не скучали?» «Соскучишься тут», — хмуро ответил Гарри. «Нам нужно многое рассказать вам, ребят. Пойдем все вместе в класс, там все и обсудим», — внес я ясность перед новоприбывшими однокурсниками. «То есть, в конце года нас ожидают какие-то загадочные испытания от директора школы, которые будут суперопасными, и пройти их должно как можно больше учеников», — сделал вывод Симус, когда я закончил свой рассказ. «До нас не было всего две недели. Когда вы только успели так вляпаться?» «Не смешно, Симус», — ответил я, закатив глаза. «Мы же не виноваты, что письмо пришло в Рождество». «Подожди», — замахал Рон, а я заметил, что его левая рука немного прибавила в своих размерах, «и других учеников нам тоже придется звать. Может, пойдем туда только нашим факультетом, а то упрашивать этих, ненадежных ребят, я как-то не хочу унижаться еще перед ними». «Никто ни перед кем унижаться не будет», — заверил я друга. «И да, нам необходима их помощь, и да, мы возьмем с собой всех, кто согласится. Более того, я позволю им вместе с нами делать занятия в этом классе, потому что за эти полгода нам нужно стать сплоченной командой, которая сообща будет противостоять любой трудности. И это, Рон, не обсуждается, потому что твой лучший друг может погибнуть, если участников будет слишком мало или они будут неорганизованы», — ответил я ему, хотя последнее являлось полуправдой. Я понятия не имел, верно ли это утверждение, но Рона эти слова должны были урезонить. «Черт, вот же придумали какие-то испытания на нашу голову. Будто бы нам и так причин для беспокойства не хватает». «Ладно», — он смиренно махнул рукой. «Ты прав, Кайл, но со слизеринцами будешь разговаривать сам». Я засмеялся. «Хорошо, без проблем. Теперь, мне нужно знать, что никто из наших не сольется с миссии». «Вы с нами?» «Конечно», — ответил Симус. «Ты еще спрашиваешь?» «Естественно, да», — подтвердил Рон. «Да я не к вам обращаюсь, вы-то, понятное дело, с нами, Дин с Гарри насчет вас были уверены на все 100. Я говорю девочкам, Парвати, Лаванда, Фэй, Саллиэн уже с нами, остались только вы». Девочки нервничали, Лаванда с Парвати перешептывались, но по итогу согласие всех троих было получено. «Отлично», — я потер руки. «А теперь, если у вас есть хорошие знакомые у пуффиндуйцев и когтевранцев, постарайтесь добиться от них положительного ответа. Я поговорю со слизеринцами, с Сьюзен и с Меган из Пуффиндуя. Рон, Гарри, на вас мальчики-барсуки, Симус и Дин, на вас вороны». Девочки спрашивают других девочек. «Нужно определиться с окончательным составом и провести первое собрание, чтобы обрисовать всем и сразу перспективы нашей задачи. Мои планы были достаточно основательными, только вот 11-летние дети вряд ли могли это прочувствовать в полной мере. Не доросли они еще до того момента, когда можно будет решать с ними серьезные дела. Но надежды я не терял, ведь любой ребенок рано или поздно подрастет, и когда-нибудь мои старания окупятся сполна. По крайней мере, я на это надеялся. В этом столь опасном месте, да и в мире победивших волшебников вообще, мне нужны были верные люди. И благодаря письму директора у меня появился хороший повод собрать этих людей не только с моего факультета, а также расширить наши занятия, ограничивающиеся раньше одними лишь уроками и бездельем. Настало время формировать свою команду. «И зачем же нам тебе помогать?» — моргала глазками Дафна Гринграсс, а ей старались подражать остальные девочки-змейки. «Не мне, Гарри Поттеру, чертов змеиный клубок». Рон оказался прав, и терпеть Дафну и ее компанию удавалось лишь мне. Слишком они нервировали своим отношением и манерой разговора. Дафна за первые полгода в школе умудрилась подмять под себя всех девочек-первокурсниц из Слизерина. Тот случай с проверкой профессора Спраут был спусковым механизмом их небольшой девчачьей войнушки, из которого Гринграсс вышла победительницей, а Паркинсон, Булстраут, МакДугал и Уилкинс стали ее подружками, на деле являясь лишь шестерками более властной девочки. Трейси Дэвис же и так изначально с ней дружила, и в том числе ее поддержка позволила занять Дафне лидирующую позицию в женском коллективе. «Гарри Поттеру. И зачем же нам помогать Гарри Поттеру? Подвергать себя опасности, да еще и слушаться тебя, Голдин», — съязвила она в очередной раз. «Ладно, здесь я сторонников не найду. Только потом не исходи слюной зависти, Гринграсс. Когда нам достанется куча баллов и специальная награда от Дамблдора», — я улыбнулся и подмигнул девочке, хотя у самого было настроение не ахти, а ривидерчи, дамы. «Не, Голдин, проблемы гриффиндорцев, это не наши проблемы. Спасибо, конечно, за информацию, и все такое, но это не наше дело», — ответил мне отказом Нот на пару с Забини. «Вот делать нам больше нечего, как и вам помогать, да парни», — сказал Бличли противным голосом своим друганам Крэббу и Гайлу, отчего вся их троица противно заржала. «Возвращался я в наш класс в расстроенных чувствах. Пусть это и было достаточно ожидаемо, но все же у меня были небольшие надежды, что кто-нибудь из слизеринцев присоединится, и они не оправдались. Зато барсуки меня приятно удивили. Мало того, что Сьюзен и Ханна согласились нам помочь, так еще и Трия, Меган, Джек, Джерри все обсудили и ответили согласием. Из парней когтеврана многие трусят», — отчитывался Симус перед нашей компанией во время очередного сбора. «Карнфуд, Галдштейн и Бут отказались. Мэлоун сказал, чтобы ты сам к нему подошел, а Корнер ответил, что согласится, если согласится Хопкинс из барсуков. Это было интересно. Гарри, Рон, что там с пуффендуйцами? Я двух из них уговорил еще на каникулах, что с остальными? Да пошли они. Смит и Рокстон послали нас, а Макмиллан аж заикаться стал от страха за свою жизнь, когда разговор зашел об опасности. Хопкинс сказал, что подумает, ответил Рон в расстроенных чувствах. Окей, значит Хопкинс за собой приведет и Корнера. С Роджером я поговорю сам. Понятно. Девчонки, что с женским коллективом воронов? Они не хотят, Лаванда скривилась, говорят, что у них и своих дел полно, и что мол Роупер и так к нам присоединилась, и с них достаточно. Но моя сестра Падма согласилась, ответила в свое оправдание Парвати, пришлось ее поуговаривать, но в итоге с ней все получилось. Так, я начал загибать пальцы, что мы имеем? Нас 10 человек, плюс 7 пуффендуйцев, плюс 2 девочки из воронов. Итого, минимум 19 человек, максимум 23, если учитывать Хопкинса с Корнером, Мэлоуна и Гермиону. Неплохой результат, как по мне. А я все равно против возвращения Грейнджер. Она же предательница, высказал свое безапелляционное мнение Рон. Мы это уже обсуждали. Каждый заслуживает второго шанса, и если она сама придет, то я ей его предоставлю. Дополнительные мозги нам не помешают, а у нее они на месте, сам знаешь. Так много человек, сказал вслух Гарри, и все согласны мне помочь, это точно стоит того, может, я один пройду все, что нужно, чтобы не подвергать остальных опасности. Ты это брось, Гарри, для того друзья и нужны, и не обижай нас такими словами. Каждый из этих людей сделал собственный выбор, а ты его можешь лишь принять и сказать спасибо, ответил я другу. Спасибо, да это я образно, я хмыкнул. Не загружай голову ненужными переживаниями за сохранность остальных, об этом мне нужно заботиться. Пока мы обсуждали итоговый состав нашей миссии, в дверь нашего кабинета постучали. Мы же все здесь, сказал Дин, кто тогда стучит? Кто-то из барсуков, Софи, может, Гермиона, сделал предположение Невиллу, и не использует секретный стук, ответил я мальчику, нет, это точно не она. Кто? Крикнул я в сторону двери. Голдин, открой, нужно поговорить. Послышался за ней мальчишеский голос. Я достал ключ и отворил дверь. «А ты что здесь делаешь?» — спросил я удивленно, когда увидел на пороге Драко Малфоя. Он медленно зашел в класс, оглядываясь по сторонам. «А ничего тут у вас, просторно, правда грязно немного», — провел он пальцем по одной из парт. «Так что ты здесь забыл, Драко?» Слизеринцы же ответили мне отказом. Он резко вытащил свою палочку, а из всех учеников на это среагировал лишь я, направив свою ему в грудь и будучи готовым применить выученные чары на деле. Реакция у моих однокурсников оказалась не к черту, и это нужно было исправлять. Однако, Драко Малфой не спешил атаковать. Он переложил палочку из одной руки в другую, взявшись за ее кончик так, чтобы основа палочки смотрела в мою сторону. «Я согласен помочь пройти испытание Дамблдора», — ответил он, смотря на меня серьезным изучающим взглядом. Вот так Драко Малфой вышел из тени, обескуражив этим даже меня. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/e-trivial-zits-4tg53w Кайл Голдин. https://disk.yandex.ru/e-psbdc-yot-cgzifs Дафна Гринграсс. https://disk.yandex.ru/e-9mvuxsk-ketsks-f Драко Малфой. Глава 15. Малфой. Пусть Драко услышит, пусть Драко придет, пусть Драко награду успешно найдет, ведь так и бывает на свете. За ошибки отцов платят дети. Пов Драко Малфой. 24 декабря. Блаженство. Драко слышал, как его будила матушка, но это казалось лишь частью его потрясающего сна. Первое, что испытал мальчик по пробуждении, еще до открытия глаз, это удивительную мягкость со всех сторон и слабо зудящую с непривычки спину. Он был дома, в своей собственной кровати, с шелковистым одеялом и воздушной глубокой подушкой. Блаженство ему не приснилось, как и голос матери, все это было наяву, но Драко столь нравилось собственное состояние, что он не хотел его прерывать ни на секунду, списывая все на свои грезы. Сквозь зашторенное окно пробивались лучи света, освещая его комнату приятными глазу оттенками, а из приоткрытой форточки чувствовался свежий зимний воздух. Ему с самого детства нравилось ощущать прохладу по просыпанию, и это был, пожалуй, единственный плюс его полугодичного проживания в подземельях Хогвартса. Драко глубоко и протяжно зевнул, растянув в полусидячем положении руки. Остатки сна покинули его разум, и мальчик поспешил радостно переодевать пижаму, чтобы спуститься вниз. Ему не нужно было разминать затекшие конечности, спешно приводить себя в порядок в общих умывальниках и торопиться на очередной завтрак и последующие за ним уроки. Все в этой смене обстановки с мрачных подземелий на домашний уют вызывало радость, и Драко не мог найти в данных переменах ни единого недостатка. Была бы его воля, он бы вообще больше не возвращался в Хогвартс. Только никто ему такой воли давать не собирался, как бы он ни упрашивал. Дорогой, наш Соня наконец-то проснулся. С этими словами его внизу встретила мама, что сидела у окна и выискивала пожухлые листья их большого фикуса, впоследствии их состригая. «Марта, накрой моему сыну завтрак», — приказал отец их семейной служанке. «Одну минуту, господин», — поклонилась пожилая могла, и продолжила варганить у плиты что-то до одури вкусно пахнущее. «Ну, как ощущения?» — спросил у Драко отец, отвлекшись от чтения ежедневного пророка. «Хорошо спалось, это просто нечто». С этими словами мальчик налил себе молока, после чего сел за стол к отцу. «Неужели, я всю жизнь спал на этой райской кровати? По-настоящему начинаешь что-то ценить только после того, как этого лишишься», — изрек отец умную мысль, отпив кофе из собственной чашки и вернувшись к чтению. Как же Драко нравилось, что в данный момент ему можно было просто быть собой, не притворяться нелюдимым, не одергивать себя каждый раз, когда собираешься проявить хоть какую-то активность или завязать разговор с первокурсником, не носить эту маску безразличия, не следить за каждым собственным действием. Ему всего лишь навсего хотелось обычного общения, тем более, в таком страшном месте, каким оказалась школа Хогвартс. Но наставление отца Драко помнил крепко, и пусть тот не рассказывал ему истинных причин необходимости в таком поведении, но менее ценными они от этого не становились. Пока Драко поглощал достаточно вкусный завтрак, родители общались между собой. «Что там пишут?» – спросила мама у отца, не отвлекаясь от собственного занятия. Драко любил слушать его рассуждения о новостях. Если сплошной текст журналистов воспринимался мальчиком как сухая неинтересная выжимка фактов и предположений, то отец рассказывал о них в своей уникальной манере, оставляя за каждым событием свое собственное мнение. Несколько раз оно оказывалось правдивым, подтверждаясь следующими передовицами газеты. Драко даже испытывал гордость за то, что его папа такой проницательный. Разное. Беспорядки в Лютном, опять теневой бизнес бодается с министерством. Исчезновение Эрика Бенсона, хотя, я думаю, что он просто сбежал, да, из-за своих слов в придире. Надо думать, на всю страну объявить о том, что на свою дотацию помогает бездомным маглам. Он бы еще крыс по переулкам подкармливал, честное слово. Так, это уже интереснее. Встреча премьер-министров Великобритании и Германии с представителем конклава магов Российской империи прошла в Зимнем дворце. Стороны договорились об обновлении заключенных договоров. Были обсуждения взаимной практики между подразделениями волшебников. Дамблдор и Гриндевальд явно подступаются дипломатией к русским все сильнее и сильнее. Того и гляди, магическая семерка станет восьмеркой, тогда жди беды. «А почему беды, пап?» – спросил Драко, после того как проживал очередную порцию пищи. «Это же хорошо, если у нас появятся еще одни союзники. А потому, что с ними мы станем слишком сильны. Если примкнет Россия, то оставшиеся страны окажутся окружены нашим альянсом со всех сторон. А падут они, и Евразия станет сплоченной, то все воинственные взгляды со Старого Света устремятся в Америку. И это плохо, это повлечет за собой войну, сынок, страшную, кровопролитную, между магами и маглами. Война никогда не кончается добром, запомни это». Отец отложил газету и посмотрел на Драко суровым выразительным взглядом. «Я понял». Драко даже немного осунулся под тяжестью отцовского взора. Он всегда смотрел так, когда хотел показать всю серьезность сказанных слов. «Так, хватит уже о политике. Вечно ты загадываешь вдаль со своим пессимизмом», — внесла свое слово в разговор мама. «Это называется здоровый просчет вероятностей, дорогая», — усмехнулся отец. «Ничего не хочу слышать про твои вероятности. Драко, давай доедай и собирайся. Мы куда-то идем?» — спросил Драко взволнованно. «Ну конечно, мой сын приехал на Рождество, сегодня весь день мы будем с тобой развлекаться. В планах у нас зайти в то кафе, где тебе так понравились ребрышки, заглянуть в парочку магазинов для твоего подарка, я помню, что ты любишь его сам себе выбирать, ну а потом нас ждет сеанс в кинотеатре». «Пап, а ты пойдешь с нами?» — спросил несмело Драко. Однако, тот в ответ лишь скривился, а за него ответила мама. «Нет, Твой папа изволил остаться дома и весь день заниматься своими прогнозами. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к всем этим, он повернул головой, указывая на дверь, магловским развлечением. Ты будто забываешь, что мы являемся волшебниками. Ах, мы бы с радостью посетили тот же косой переулок или волшебный парк, но ты прекрасно знаешь, что это не в наших возможностях. Поэтому и ничего не говорю. Если ты, Драко, хочешь повеселиться и сходить с мамой по ее магловской программе, то я не против этого. Но только без меня, хорошо? Он продолжил читать газету и стал постукивать ногой под столом. Отец всегда так делал, когда был не в настроении. Драко был рад хотя бы тому, что спор родителей не получил своего развития и они не поссорились еще сильнее, как это бывало уже несколько раз на его памяти. Как понял мальчик из ранних ссор родителей, раньше его семья была очень богатой и влиятельной в магическом мире. Что-то произошло, и теперь им приходилось проживать в мире маглов, в доме, построенном простецами, с электричеством, но без зачарованных стен и других волшебных предметов, которые со временем приводили бы в негодность проводку и электрические приборы. В чем бы ни была причина их бедствования, но магические монеты всю сознательную жизнь мальчика водились в семье нечасто. Он даже привык к магловским фунтам куда больше, как какой-нибудь маглорожденный, и лишь частые пояснения отца постоянно напоминали ему, что он волшебник, никак с маглами не связанный, а их условия проживания лишь временные трудности, с которыми семейство Малфоев обязательно справится. Но пусть семья Драко испытывала финансовые трудности в обществе волшебников, однако, на вполне комфортной жизни в мире маглов это никак не сказывалось. У них был достаточно большой красивый дом, машина с собственным водителем и несколько слуг из числа простецов, а денег семье хватало на вполне безбедную жизнь с удовлетворением всех своих потребностей. Таковы были преимущества статуса семьи волшебников. Как когда-то рассказала ему матушка, Министерство магии предоставляло ежемесячные денежные выплаты фунтами всем желающим волшебникам, что позволяло даже самым неимущим маглорожденным жить на широкую ногу в магловском мире. Пусть Драко не совсем тогда понимал значение этой фразы, но вот чтобы обзавестись галеонами, сиклями и кнотами, которые были необходимы в мире волшебников, нужно было работать либо в Министерстве магии, либо участвовать в каком-то волшебном бизнесе, либо иметь собственное состояние в банке Гринготтса. Драко помнил, как во время одного из родительских споров отец плевался от необходимости работать у волшебников, а мать безуспешно старалась его переубедить. Мальчик так и не понял тогда, почему отец столь рьяно не желал устраиваться в министерство, или же работать на каком-нибудь предприятии, а спросить напрямую. Скажем так, Драко достаточно хорошо уяснил те темы для разговоров, которые во избежание появления неприятностей с отцом лучше не заводить. День в обществе матери прошел просто замечательно. Драко искренне не понимал привередливость отца и восхищался досугом маглов ничуть не меньше, чем аналогичным у волшебников. Наверное, даже больше, так как они были куда разнообразнее. «Я съезжу к тете Кристине и дяде Регулусу», — сказала мальчику мама, когда они подъехали к своему дому после окончания всех развлечений и покупок. «Окончательно договорюсь насчет завтрашнего праздника. Отец должен быть дома, похвастайся ему своими новинками. Может, я поеду с тобой», — сказал Драко заискивающе, — «поиграл бы смелым, пока вы общаетесь». «Вы все равно встретитесь завтра», — ответила она, поглаживая его по голове. Драко нравились прикосновения к его волосам, и матушка это прекрасно знала, тем более, я к ним буквально на 10 минут. «Хорошо, мама». Драко вышел из машины и направился в дом, а за ним бесшумно спешила одна из служанок, что несла в двух руках сумки с покупками, которые вытащили из багажника. День прошел на удивление быстро. Вот он, казалось, только проснулся, а уже на улице начинало вечереть, и тусклое солнце уже вовсю двигалось за горизонт. Конечно, ведь с непривычки Драко проспал до самого обеда. «Драко, нам нужно поговорить. Пойдем в мой кабинет», — заявил ему с порога отец. Мальчик немного испугался подобного тона. «Что от меня хочет отец? Я в чем-то провинился», — думал он, следуя за отцом в комнату, в которой бывал крайне редко. Кабинет отца почти целиком состоял из темного дерева. В центре находился широкий рабочий стол, у стен стояли шкафы с книгами и висели картины. Драко отдаленно помнил, как эти картины двигались и разговаривали, но сейчас чары на них были приостановлены. «Проходи, присаживайся», — отец сел за свой стул, жестом приглашая его сесть напротив, — после чего налил себе виски. Бутылка полупустая. Какой же это по счету стакан? Подумал Драко. Ему не нравилось, когда отец оказывался пьян. Это постоянно влекло за собой какие-то проблемы или разборки. Итак, он одним глотком опустошил содержимое, после чего начал рассматривать сына внимательным взглядом. «Расскажи мне о Хогвартсе побольше. Вчера ты отделался кратким рассказом, да и в письмах мало говорил о собственных чувствах. Как прошли твои первые полгода?» «Да хорошо». Драко стал скрупулезно продумывать, что именно отвечать отцу. «По оценкам я в тройке лучших из слизеринцев, делал как ты и говорил, ни с кем не заводил дружбы, держался в стороне от конфликтов. Это все не так важно и не совсем то, что я хочу узнать. Скажи мне про баллы. Кто о них тебе рассказал?» «Да это все знают. Галдин из Гриффиндора догадался и рассказал остальным, еще в сентябре». «Галдин, значит, ладно. Скажи, узнал ли ты что-то еще из того, например, что вас может ожидать в конце года?» С этими словами он вновь стал наливать себе выпить. Драко сглотнул. Были кое-какие слухи после Хэллоуина про то, что кому-то из первокурсников сам директор готовит какое-то испытание. Но я не знаю, верить им или нет, и откуда они пошли. Слухи эти. Староста гриффиндорцев рассказала этому Галдину и Грейнджер с того же факультета, а мальчик уже поведал остальным. После того, как Грейнджер рассказала все учителям и старосту наказали за разглашение информации. Невероятно. Какой-то маглорожденный догадывается до того, к чему лучшие ученики других лет приходили месяцами. Это же он, насколько я понимаю, остановил хэллоуинское испытание, на котором тебе чуть голову не откусили. Отец неодобрительно покачал головой. Интересный ученик этот твой Галдин, но сейчас не о нем. Я надеюсь, что теперь ты понимаешь, почему мы с твоей мамой не могли рассказать тебе все то, что тебя ожидает в Хогвартсе. Мы бы в таком случае заняли место этой старосты. Не сомневайся, уже были случаи. Дамблдор ревностно оберегает свои секреты и дал понять всем родителям, что бывает с предостерегающими своих детей волшебниками. Примеры были, и о них лучше не вспоминать. Примерно так Драко и думал. Все наставления отца перед школой ограничивались лишь более приемлемым вариантом его поведения с однокурсниками, но до всего остального мальчику приходилось додумываться самостоятельно, как и всем остальным ученикам. Отец осушил второй стакан, после чего на несколько секунд задумался. И в итоге достал из сервиза неподалеку еще один, точно такой же. Налив в оба стакана алкоголь, он сказал ему приказным тоном: «Выпей со мной, ты уже достаточно взрослый, чтобы попробовать этот напиток». Драко взял стакан и стал наклонять его в разные стороны по кругу, наблюдая за движением бурой жидкости. Понюхал, и в нос ударил обжигающий запах спирта, смешанный с достаточно приятным ароматом корицы. «Смелее, только не глотай все сразу», подбадривал его отец. Драко глотнул виски, а в горле моментально запершило. «Поначалу всегда так, потом ты привыкаешь, и тебе начинает нравиться». Он усмехнулся и отхлебнул из стакана вслед за сыном. Голова Драко немного закружилась и запульсировала, но потом ему стало достаточно тепло и комфортно, так что мальчик даже немного позволил себе расслабиться. Этому состоянию способствовало и то, что отец лишь интересовался его школьными делами и, по всей видимости, не собирался его за что-то наказывать или стыдить. Так и прошло примерно полчаса. Драко говорил о занятиях, об учителях, о том, как накопил баллы на доступ в Совятню и смог отправить свое первое письмо домой. Делился он и тем, что думает о своих однокурсниках. «Ты говорил мне не сближаться со слизеринцами моего курса. Я так и поступил. Но могу ли я узнать, почему я не могу с ними дружить?» Решил Драко попытать удачу и задал тот вопрос, который мучил его все время в школе. Отец горько усмехнулся и в очередной раз налил себе выпить. «Да, видимо, нужно рассказать тебе всю историю. Пришло время. Ты же знаешь, кто такие пожиратели смерти». Где-то год назад Драко впервые услышал это словосочетание. Дядя Регулус тогда упомянул их и по секрету рассказал о гражданской войне, о противостоянии части магического сообщества Дамблдору и подконтрольному ему министерству, и о грозном волшебнике Волан-де-Морте, что являлся их предводителем, но в конечном счете погиб от собственного заклинания, направленного убить Гарри Поттера, его ровесника с Гриффиндора, который из-за этого и прославился. Тогда он и узнал, что и дядя Регулус, и его отец являлись последователями этого известного волшебника. «Да, я слышал о них», — сказал он взволнованно, стараясь не раскрыть своего дядю, рассказавшего этот секрет. «И ты знаешь, что я был одним из них», — утвердительно сказал отец, придя к какому-то своему выводу. «Что же, да будет тебе известно, что почти со всеми родителями твоих слизеринских однокурсников мы дружили. Да, Крэб, Гойл, Паркинсон, Нотт, Булстроуд, Бличли. Все мы были связаны очень крепкой дружбой еще во времена учебы. Я не знал этого», — ответил Драко удивленно. «Что, ты думал, что твой отец в молодости не имел друзей? Хе-хе, мы были настолько дружны, что все вместе решили последовать за темным лордом. Настолько дружны, что договорились завести детей в один и тот же год, дабы наше поколение росло вместе и имело надежную опору в школе». Отец на какое-то время замолчал, разглядывая виски в своем стакане и переживая свои давние воспоминания. «Но что случилось потом?» — спросил Драко, когда тишина стала затягиваться. Отец заморгал глазами, возвращаясь в реальность. Потом темный лорд проиграл, и Дамблдор не стал проявлять снисходительность для его сторонников. Кто-то, на чьих руках была кровь членов Ордена Феникса или сотрудников министерства, загремел в Азкабан или был убит. Мы же не совершали ничего непоправимого за время нашей непродолжительной службы. Не пакостили Дамблдору и его сторонникам слишком сильно, не те у нас стояли задачи. Поэтому, когда нас всех отловили, у нашей компании появилась возможность избежать участи других пожирателей, откреститься от темного лорда, обелить свою репутацию перед победителями. Вы так и сделали. Да, нам ничего другого не оставалось. Смутные были времена, и с семьями пожирателей иногда обходились весьма жестоко. Да, я смог выторговать себе жизнь и свободу, а тебе и твоей матери безопасность. И лишился всего, что имел. Всего, что Малфои зарабатывали в течение нескольких веков. Свой бизнес, свое влияние, свой счет в Гринготтсе, свое поместье. Да даже домовиков, и то пришлось передать стороне победителя. Я остался ни с чем, но сумел выжить, когда вероятность этого была невелика. А что случилось с остальными? С родителями других учеников? Твоими друзьями? Отец с силой сжал свой стакан, и Драко показалось, что тот сейчас треснет прямо у него в руке. Они не были столь богаты, как Малфой. Крэб и Гойл и вовсе работали на меня, так как происходили из достаточно бедных семейств, и всего нажитого никому из них не хватило, чтобы подобно мне избежать смерти или заключения. И тогда они отдали последнее, что могли предложить Дамблдору, себя и своих детей. Как это? Драко округлил глаза, не совсем понимая, что отец имеет в виду. Они согласились служить Дамблдору, а когда их дети вырастут, то те продолжат обязательства, данные родителями. Да, ты не ослышался, все мои друзья стали по доброй воле слугами того, против кого выступали. Теперь они готовы выполнить любое поручение своего господина, и обрекли на эту судьбу свое потомство. В какой-то степени я могу их понять, ведь сам мог оказаться на их месте, между жизнью для себя и своих близких, даже такой, как у них, и смертью или Азкабаном, я бы тоже выбрал жизнь, наверное. Но теперь наши пути с ними разошлись. Я стал влачить существование в мире маглов, перебиваясь подачками министерства, а они стали заложниками собственных обязательств. Ну а гордость, эта чертова гордость не позволяет мне пойти и работать на тех, кто отнял у меня все. Он с силой стукнул по столу, а в глазах отца появились слезы, которые он тут же вытер. Поэтому тебе и не стоило заводить дружбу с их детьми. Несмотря на все лишения ты, тыкнул отец пальцем в сторону Драко, все еще свободный волшебник, способный самостоятельно выбирать собственную судьбу. А они этого оказались лишены с малых лет. Мне жаль их, правда, но если ты с ними сблизишься, подружишься, то, одно слово Дамблдора, и твои же друзья воткнут нож тебе в спину. На твоем курсе учится Забини, да, можно подружиться с ним, или найти компанию на других факультетах, или на других курсах, когда станешь чуть старше. Но я тебя предостерегаю, не сближайся с теми, чьи фамилии я тебе перечислил. Хорошо, я тебя понял. Подобного Драко никогда еще не видел. Для него отец всегда был хмурым и внимательным, но никак не эмоциональным человеком, способным заплакать. Мальчик не знал, что уместно сказать в этом случае, поэтому лишь смиренно молчал, ожидая, пока отец успокоится и придет в норму. Для Драко то, что добрая половина его факультета первого курса имеет столь серьезные обязательства, оказалось потрясающим открытием. Никто в школе на этот счет ни разу не разговаривал. По крайней мере, при нем. «Дамблдора нельзя победить», — сказал ему отец спустя несколько минут, слишком много личной силы, слишком много влияния и связей в других странах. Мы, может, и были близки к этому, но в итоге потерпели поражение, лишь усилив по итогу его позиции. Нам ничего не остается, сынок, как играть по его правилам. Понимаешь меня? Думаю, да, понимаю, ответил Дракон нерешительно. Ты рассказывал про приветственную речь, где он намекал, по словам этого Галдина, на испытание. Ты помнишь, что именно Дамблдор говорил? Он говорил, что один из коридоров третьего этажа закрыт для всех, кроме первокурсников. Для всех первокурсников, уточнил отец. Ну, вроде бы да, он не называл имен или каких-то особенных факультетов. Значит, для всех, ответил вопросительно Драко. Скажи, Драко, ты как, привык к Хогвартсу? Тон отца изменился на более заботливый, к его особенностям и опасностям. Ты уверен, что сможешь выдержать подобный темп обучения? Зачем он про это спрашивает? Да, отец, это не так сложно, если думать головой и не совершать необдуманных поступков. В первые месяцы было куда труднее, но сейчас я более-менее освоился в замке. А что, ты хочешь мне что-то рассказать? Я рад это слышать, правда. Да, ты прав. Понимаешь ли, так сложилось, что раз ты уже знаешь про грядущую задумку Дамблдора, а доступна она должна быть для всех первокурсников, то это открывает окно возможностей для нашей семьи. Мне удалось выяснить кое от кого, что в этот раз директор решил оставить награду для того, кто пройдет его испытание. Награду столь ценную, что она сможет дать нам шанс на новую жизнь, на возвращение статуса, денег, влияния. Ты не подумай, твоя жизнь мне куда дороже любых денег мира, но, если ты уверен в своих силах, то я хочу попросить тебя, если появится возможность принять во всем этом участие, ты должен согласиться и дойти до конца, победить, доказать всему магическому миру, что род Малфоев еще на что-то способен, что нас рано списывать со счетов. С каждым словом выражение отца принимало все более властную форму, и Драко заразился этими эмоциями родителя. «Я справлюсь и сделаю это, отец. Обещаю, я не подведу тебя», — сказал он с уверенностью, обретя наконец-то какую-то видимую для себя цель. «Но ты должен быть очень осторожен. Не думаю, что планы Дамблдора рассчитаны на твою победу. Раз он поставил на кон столь ценный предмет, то имеет собственные мотивы, и против них тебе идти ни в коем случае нельзя. Играй по его правилам и постарайся выиграть. Это будет очень сложно, я знаю по своему опыту, но ты можешь справиться, я верю в тебя, сынок. Там, где другие ученики струсят, ты пройдешь вперед. Там, где первокурсники растеряются, ты будешь готов. А если дойдешь до конца, то Дамблдору ничего не останется, как отдать награду тебе. Пусть он и тиран, придумавший свои многочисленные правила, отдающие паранойей и садизмом, но сам директор тоже их соблюдает.